الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشاحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب، فلا يكره عليها أحد. الثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. تمت بعون الله وتوفيقه، الحمد لله رب العالمين. لكن إمام رحمة الله عليه لكن ذكر شوية فيو كنيشكو يتبليكي كنيشكو كم دهومي آياتمي. Чтобы, говорит, ты понял вчерашний урок, теперь что? Вот перед тобой есть два аята. А в этом аяте что? Ясно, точно, значит, сказано, что люди, которые что оставляют тавхида, их положение. Первый это аят, что Аллах Субхану ва Тааля сура Тауба говорит: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит про эти, которые, значит, эти, да, люди, которые были вместе пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, поехали в поход во время джихада, поехали в Табу, чтобы джихад с кем? С христианами, румами. И когда они вернулись, они что в джихаде, и они вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и когда такие плохие слова сказали про сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, просто что, они шутя это сказали. Просто они когда сказали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ла ин саальтахум», когда ты спрашиваешь, они ответят, что это что, мы с этим просто что, играли и шутили это просто, серьезно ничего не говорили. И ты отвечаешь им, قل أبالله بيجو اللهم его знамениями и пророком посланником будет шутиться. Кунту и этим будете, значит, шутить. Ла таатадиру. Теперь что? Не извиняйтесь говорить. Хот кафатум, именно что вы воистину стали кафирами после своего имана. То есть муртадами куфра, кафирами стали вы, аузу биллах. Вот, если просто таким словом, просто, значит, шутя, если такое слово сказал человек, вышел из религии, а что будет с теми, которые, значит, оставляют таухид, ауду биллах, отрицают, или говорят слово куфра, или слово ширка говорят, или полностью оставляют таухид, не будут обращаться на таухид, почему? Чтобы они боятся своего имущества, или от своего авторитета, или там, чтобы что, свою там репутацию, или там, что свой положение среди людей, состояние не потеряли. Ради этого те, которые оставляют, или говорят такие куфры, или оставляют таухид, что будет с ними? И если за одно слово они стали, вышли в религии, эти люди, которые полностью оставляют таухид, или говорят калима куфр, почему? Не шутя они говорят этого, потому что они боятся, за что? За свою жизнь, нет, за свое имущество, за свои авторитеты, за свое положение или состояние, чтобы что между людьми, значит, что про них такие плохие вещи не говорили. Не говорили, что они такие, такие люди, такие люди. Вот. Что будет с ними тогда? Что будет тогда с такими людьми, аузубиллах? Поэтому шейх говорит, فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على الوجه المذموم. Значит, когда, говорит, ты понял, что некоторые эти сахаби, подвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они были в битве Рума, в Табуке, вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, во время джихада, вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, они стали кафирами, за что? Бисаба, причине с одной слова, которое они говорили, по причине, что мазах, шутя просто, это как шутка был. И все действительно прекрасно понял, что значит, يتكلم أن الذي тот, который говорит слово куфра или действует куфра, значит что? Потому что боится, что за своего имущества или за свой авторитет, а он мудалат или ахадит, или просто чтобы приближая кому-то человеку оставляет таухид или делает куфр, мимо يتكلم بكلمات يمزح به. Это значит أعظم ممن يتكلم. Это его грех, его куфр больше вещи стоит. Тем, тот, который, значит, что ты, который, значит, говорили, что тебе говорили. Его, значит, куфр, его грех, выше, больше стоит этого, опаснее, чем те, которые, значит, говорили во время Рума, аузу биллах. Вон аят устанья, второй аят, это Аллах Субханаху ва Тааля, во втором аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه ولكن من شرح بالكفر صدرا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. Второй аят, значит, что? Второй аят, это аят, который Аллах Субханаху ва Тааля в суре Нахл, 106 и 107 аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит, что гнев Аллаха падает на те, которые значит, что стали муртаддами, оставили религию Аллаха Субханаху ва Тааля после того, как они что уверовали в Аллаха. Значит, после имана они отошли, оставили свой иман, муртаддами стали. А на них что гнев Аллаха Субханаху ва Тааля будет? Ман кафара биллахи мин бади иманихи, говорит, на них что будет? Грех будет. Не на тех, кто был принужден к этому. Значит, да? Тогда как их сердце, значит, его сердце, значит, так, значит что? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Илля ман укриха ва кальбуху мутмаинну бил иман». Это значит, не на тех, кто были, значит, он был принужден к этому, его заставили вот этому слову куфра, и они говорили своим языком, но их, значит, сердца, что был покойным, значит, покоилось, чем твердой верой, религии. А на те, которые, значит, говорили это и раскрыли свой груд неверии, для них что, аузу биллах, вот это гнев будет, и им азабун азим, очень, значит, великие мучения будет. Этот аят Аллах Субханаху ва Тааля, Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, значит, перевел в своем тафсире, из некоторых, Ибн Аббаса, Мукатил, Имам Марик, другие говорят, это аят, кому был неспослан? Аммар ибн Ясиру. Когда, значит, курайшиты, значит, начали мучить, пытать, значит, этих мусульман, значит, убили мать Аммара, Сумайя, и, значит, и начали пытать Аммар ибн Ясра, его отца, и тогда, значит, что им был разрешен, чтобы, значит, что им разрешали, значит, чтобы что говорили, ответили на их, что требования. Они то, что требовали, значит, говорили, что оставьте религию Мухаммада, и им был разрешен, чтобы они сказали вот это слово. Но их сердца что? Их сердца, значит, полно, значит, покой, их сердца в это время что? Полно с чем? Иманом. Вот поэтому Аллах говорит, «Ман кафара биллахи мин бади иманихи, илля ман укриха ва кальбуху мутмаину бил иман, валяки ман шараха бил куфри садуран». Значит, аузу биллах, гнев Аллаха Субханаху ва Тааля будет, гнев Аллаха Субханаху ва Тааля будет на те, которые они оставляют религию ислама, таухида оставляют, аузу биллах, и на это они довольны сердцем, они уже убеждаются своими сердцами, аузу биллах, это что будет? Им гнев Аллаха Субханаху ва Тааля будет. Значит, это аят, аят Нахля, сура Нахля, 106 аят и 107, Аллах Субхану ва Тааля это про кого говорит? Про те, которые, значит, уверовали. Они говорят языком, и они как будто убеждаются на истинность религии ислама, и после этого еще делают какие-то слова, говорят слово куфра или совершают что-то куфра. Они, конечно, это все после знания, после того, как знают этого, вот зная, совершают куфра или оставляют таухида, сердце их уже сердцем, они этого убеждают, ауду билля, это что для них Аллах Субхану ва Тааля говорит, что для них, значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, фа'алейхим гавабу мин Аллах, им будет, значит, что гнев Аллаха падает на них, говорит, валахум адабун адин, и им, значит, великие мучения будет. Ауду билля, гнев Аллаха Субхану ва Тааля будет таким людям, и, значит, что для них великие мучения готовы назначить. Значит, это что? Ауду билля, значит, когда, значит, Аллах Субхану, значит, человек, это человек, после того, как понял таухид, после того, он прекрасно понял, значит, и после этого еще он оставляет таухид, делает, решает куфр или ширк, или беда, значит, у него что? Нету никакой, значит, что? Никакое оправдание не может быть, никакое оправдание. Только оправдание, что у него должен быть здесь икрох, значит, как Аммара, значит, взяли копье, ему оставили в горло, сказали, будешь говорить, или мы тебя убьем. Вот в этом случае, вот в этом положении, когда его поставят копье, значит, в горло, тогда говорят, значит, вот тогда что ему, значит, что разрешается ответить на их требования. Но даже, вот даже, значит, вот в этом случае, значит, даже мы, значит, про когда говорим икро, про икро говорим, значит, в этом случае, значит, вот, значит, когда человека заставляют, человек что значит здесь? Человек, значит, принужден, значит, его заставляет, он нуждается этому, вот ответить на их. Вот этот человек, который его заставили, он принужден отделяться на две части. Один простой мусульманин, подобие Аммар, который он что был? Простым мусульманин был. Значит, если простой мусульманин, который его никто не слушает, просто он один из мусульман является. Вот таким людям, значит, когда их заставляют, уже, дело касается уже, остается вопрос, значит, жизнь или смерть, или убьем, или будешь отвечать на наши требования, то тогда ему что разрешается. Поэтому Аллах говорит, «Илля ман укриха ва кальбу мутмаинум ибр иман». Он говорит языком, но его сердце что полно чем? Иманом. Полно иманом. Но даже вот этот человек, субханал, даже оставили, его уже поставят в горло, значит, копье, значит, меч, нож поставят, его заставляют говорить слово куфра. Если он такой человек, который за ним последуют люди, да, ему даже в этом случае нельзя, чтобы что, отойти от своей веры, нельзя и в этом. Вот подобие имама Ахмада, рахматуллах алейхи, во время Ахмада, значит, что люди разделялись на три части. Одни, значит, что? Одни, значит, когда, значит, начался вот эта фитна, халкул-Куран, фитна начался, что? Это в Муатазилите начали говорить, что, значит, Куран сотворение Аллаха Субханаху ва Тааля, но на самом деле наша идеология убеждения Ахли Сунна, Куран это что? Слово Аллаха Субханаху ва Тааля, и не является сотворением. Это качество, это слово Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот люди в этом случае, что? Когда эти правители, эти люди, бидатики заставили людей, мусульмане Ахли Сунна разделились на три части. Значит, да? Некоторые, значит, полностью что отвечали? Уже сердцем, языком, все органами начали отвечать, все, ауду билля, что? Оставили истину. А вторые уже, что? Их сердца, значит, что? Полно, значит, что был? Значит, сердце они знают, они сердце что знают, что это бафль, это не истина, но боятся за злой жизнь, потому что их убьют, если не скажут, их убьют, подобие как Нуха, рахматуллахи алейхи, подобие как вместе имам Ахмада был, его убили, некоторых убили вот так. Значит, они боятся, значит, за свою жизнь, они ответили на их что? Требования. А третье, значит, что? Они твердо стали на своем. Это кто был? Подобие имам Ахмад и еще те, которые были с ним, двое или трое. Вот когда, значит, имам Ахмад, рахматуллах алейхи, вышел, почти 2 года, значит, в питании его, его, значит, были, его, значит, заставили, чтобы говорить вот это слово, но он не говорил, он терпел. Когда вышел, это, альхамдулла, это фитна, уже эта смута кончилась, альхамдулла, и правитель пришел, понял свою ошибку, значит, и он отпустил имам Ахмада. И когда имам Ахмад, рахматуллах, оттуда вышел, значит, те, которые мусульмане простые, требующие знания, мусульмане, которые были, их простил, ничего здесь, ничего не говорил. Но те ученые, которые в это время были, подобие Али ибн Мадини, Яхья ибн Маин, другие, которые были, и они ответили на их требования, им уже начал говорить про них, ауды были очень плохие слова, сказал имам Ахмад. Начал из них что? Им начал уже опровергать уже их хадисы, начал тахзир делать. Уже начал людям говорить, что не слушайте их, не берите от таких людей. Они, значит, что они, значит, почему? Они не только, значит, боятся за свое имущество, или они бедные были, ничего не было у них. Они что, они между ними, значит, перед ними стоит что? Или ответят, или их убьют. Имам Ахмад говорит, вы должны были терпеть, да если вас убили, вы должны были терпеть. Потому что вы за собой кого вели? Весь народ, умма, нация, мусульмане, все мусульмане за вами идут. Вы не один или два. Вы, значит, ты, когда ответил, это значит, что миллионы те, которые были за тобой, они ответили. Вот поэтому, значит, что вам нельзя было, чтобы что, отступаться, значит. Вы должны придержаться в своем, значит. И поэтому имам Ахмад все хадисы, которые слышал о них, все, значит, что вернул. Не начал, начал после этого, что не передать от таких людей. Начал говорить про них очень такие плохие слова говорил. Хотя они были, что они у них был причина, значит. Они были оправданы они, потому что, значит, они их или скажут, они или убьют. Но все равно имам Ахмад что? Говорит, что вы не такие простые мусульмане. Вы ученые, которые за вами весь умно, народ идет. Вот в этом случае тогда, значит, человек, который, значит, если за ним идут, значит, он должен что? Для него вот это икра, значит, что он должен, значит, терпеть. Он что должен делать в этом случае? Он должен терпеть в таких случаях. В таких случаях должен терпеть. В общем, здесь что говорит, это то, что значит что? Вот про Аммара, значит, как Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, когда уже Сумайя, мать Аммара, когда убили, и уже тоже заставили Аммара, тоже хотели уже убить, тогда пророк Саласам вот этот аят испал Аллах Субхану Атайт, это аят, который говорит, что значит, вам, значит, если дело дошло до этого, вам разрешается, значит, что ответить на их требования. Они хотят, чтобы вы сказали вот это слово «куфр», вы что, вам разрешается. Значит, те, которые говорят слово «куфр» вот в этом случае, вот в этом состоянии, положении, и их сердца, значит, они вообще не убеждены, что говорят. Их сердца полно иманом, они будут что? Им это аят не касается. А этот аят гнева Аллаха Субханаху Ва Тааля падает на кого? На те, которые говорят слово «куфра» или совершают «куфра», или оставляют таушид. Почему? Говорят, их сердца вот этого, значит, одобряет. Сердца их не одобряет этого. На них вот грех будет, и им очень мучительное, великое мучение ждет их. Они эти люди, которые что, оставляют или говорят, не пугая за свою жизнь, они что, свои, за свое имущество или за свои, что, за свои эти авторитет, подобие такого, значит, они будут что, думая вот поэтому, что оставляют. Здесь шейх говорит, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فلم يعد لله من هؤلاء إلا من أكره ما كون قلبه مطمئنا بالإيمان. Значит, Аллах Субхану ва Тааля вот таких людей, которые они совершают, значит, куфр после своего имана, Аллах их не прощает, говорит. Их не прощает, а их не простил. Только кого? Только те, которые были принуждены. Те, которые их заставили, значит, что смерти, значит. Но их сердца был полно тем иманом. Но кроме вот этих мукра, кроме тех, которые были принуждены, кроме этого, значит, что поход кафара, он после своего имана стал кафаром. Савуан фааляху кафар, значит, этот куфр, то, что делал, или оставили таухид, это делал, значит, что он, значит, просто, значит, что хауфан, или там пугая за свой там авторитет, или репутат, или имущество, Таман, значит, или там что, стремится, значит, он оставляет таухид или делает тух, почему? Старается, стремится чему? Достигать какому-нибудь там имуществу, подобие такого. А у мудората ли ахадин, или там, чтобы там, да, чтобы кого-то сделать довольным, значит, там, какой-нибудь там, да, человек, который над ним стоит, чтобы он был над ним доволен. Доволен. Вот этот человек, который стоит такой, значит, да, ответственный человек, правитель, кто бы ни был он, чтобы достиг довольствия этого человека, он делает это. Это тоже, что не прощен этот человек. А у говорит человек, машахатам биватанихи. Или что? Или говорит, что если я вот это дело, значит, сделаю, то меня что, выгоняют с моего родины, значит, я без родины останусь. Вот думаешь, значит, чтобы не остаться без родины, или ахлихи, или что я... что меня выгоняют от своей семьи, или моя племя не будет меня признавать аумалих, или я буду что лишиться своего имущества. Ауфаалаху аля ваджхи аль-мад, или там просто шутя делал, или там подобие такое и так далее, значит. Значит, человек, который говорит слово куфра, или совершает куфр, или оставляет таухид, разница нет, он этого, значит, делает, боится чего-то-то, или там стремится чего-то-то, или там ради какого-то правителя этого делает, или там, чтобы не лишаться от своего родины, или от своего племени, или от своего богатства, или от своего репутации, или от своего авторитета, он не прощен, аузу билля. Аллах, субхану ва тааля, он заходит куда, этот аят его захватывает в себе. Он, значит, на таких людей падает гнев Аллаха, субхану ва тааля, и им готовлено в судный день, аузу билля, великие мучения, великие мучения. Только кто илля мукрах, только тот, который мукрах, значит, который, значит, что его принужден, значит, его заставили. Значит, все, значит, будешь отвечать на наши требования, или мы тебя убьем. Вот он только что, Аллах Субхану Ва Тааля, вот его только что прощает, Аллах Субхану Ва Тааля. Вот то, что шейх говорит, вот то, что говорит, говорим, на это что, вот это аят доказывает двух версий, значит. Первый, значит, далил на то, что говорим, первый, значит, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Илля ман укриха». Фалам ястасни илля ман укриха. Аллах только кого отсюда включает? Только кто прошен? Только тот, который, значит, что его заставили, он принужден, значит. Илля ман, второго нету здесь. Только икрах, только мукра, только тот принуждение, там тот, только тот, который его заставили. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد ومعلوم значит известно мы знаем что человека не заставляют значит заставляют чему заставляют его значит то что касается ему языку или органами его заставляют что-то говорить или что-то да или что-то делать его заставляют значит что-то говорить или что-то делать Да? Значит, его заставляют просто, чтобы слушали, или там что, выделят из него. Но то, что касается сердца, сердца, значит, сердца, он, значит, может говориться, значит, мукрах, да? Мукрах, значит, тот, которого, значит, его принудили, значит, заставили его, он, значит, говорит языком, и что делает, значит, и совершает своими органами, рукой, ногой, значит. Да? Рукой, ногой. Но сердце-то у него, значит, сердце-то не видят же они. Сердце не видят же. Поэтому сердце у него что-то полное бы. Полное бы. А ауду билля, значит, этот человек, который отвечает на их требования, все, что говорит, и потом сам действует, и призывает туда, и потом говорит, что я убеждаюсь этого, и потом в конечном итоге говорит, что нет, меня заставили они. Ауду билля. Тебе заставили, значит, они, да, поставили меч в горло, сказали, значит, что будешь делать вот этого, и говори. Но они же не говорили, что покажи нам свое сердце. Почему ты говоришь, что я убеждаюсь вот этого? Когда уже он убеждался в сердце, уже все, здесь мукра, икрах не остался, это уже термин икрах, это будет только в языке и органах. Сердце уже не будет, сердце, Аллах говорит, «Вакальбуху мутмаинну бил иман». Калб, значит, мутмаин, калб должно быть полно иманом, Но ауду билля, если он раскроет, значит, свое сердце, раскроет свой груд, свое сердце, значит, не верит, то это ему, что вот это его икро, то, что заставили ему, не помогает, ауду билля. Аттанья Каулю Тааля, значит, также, значит, Аттанья Каулю Тааля, «Далека би аннахум иттахаббу лхаята дунья алял ахира». «Фасарраха аннал адаба лам якун бисабабил иатикар валджахли валбугда лиддини». أو محبة الكفر فإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدنيا والله أعلم значит также эта аят доказывает на то что значит ауду билля человек когда говорит языком человек когда говорит языком значит ауду билля если его не заставили значит просто говорит ради дунья говорит это значит аят дальше значит продолжение аята 107 аят из сура Нахла Говорит, что Аллах «Залика би аннахум». Значит, они попали, значит, что попали на грех, значит, грех Аллаха Субхану ва Тааля падает на них, и для них, значит, уготовлено великое мучение. Потому, это потому, что, говорит Аллах Субхану ва Тааля, они предпочли мирскую жизнь последней жизни, значит. Они оставили судный день, и что предпочли чего? Вот это мирская жизнь. Вот это мирская жизнь. Они, значит, что «Истахаббу аль-хаята дунья». Они, значит, их дедов. Они почему, значит, они оставили свою религию? Почему оставили религию? Не то, что они их заставили или там это делали, да? Нет. Они, значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, хотя их сердце, они верят в Аллаха Субхану ва Тааля, в судный день, все верят, но когда вот это слово куфра или слово бид'а или слово ширка, хурафат, что-нибудь сказали, они что здесь, они что хотели здесь? Они тахаббу аль-хаят ад-дунья, они любят вот это место жизни, любят имущество, богатство, авторитет, репутацию, свои вот эти места, положение, состояние, вот это любовь к этим вещам, они что? Оставили судный день и предпочли чего? Вот это место жизни. Фафарраха анна адаба. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля объяснил, что адаб, мучение, не был нам веку бисабаби этихад. Это значит что? Этихадом не был, это не касался, значит, что сердцу. И также что? Джахль или непонимание. Вальбугда литим. Они, значит, они эти люди, которые, про этих людей, которые Аллах Субхану ва Тааля говорит, про этих людей, которые говорит, что им падает гнев Аллаха Субхану ва Тааля, и им уготовлено мучительные, самые великие мучения, они, значит, они заслужили вот это мучение, гнев Аллаха не за то, что они, значит, что этихадом они не веривали в Аллаха Субхану ва Тааля, или они были джахилами, или Бог валиддин, или были они, значит, разозлились на религию, или мухаб, они любили куфр. Это значит, что иннама, это гнев, причина, они заслужили гнев Аллаха Субхану ва Тааля, потому что они что? Хотели, значит, свою долю от этого мирского жирна. Мирского жирна, когда хотели свою долю, вот этого, фа-атараху аля дунья, аля дин, оставили свою религию, думали о своей, что, о своей безопасности, о своей авторитете, о своих имуществах, о своей, как говорят, будущей. Думая этого, они оставили религию, предпочли чего? Мирский жизнь. Оставили таухид, и не говорят про таухид. Почему? Потому что, значит, они предпочли вот этот мирский жизнь на счет судный днем. И поэтому они заслужили гнев Аллаха и вот это великие мучения, которые, ауду билля, когда они... Поэтому, как имаму Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху Тааля анху, марфуа, говорит, значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Инна мин дафи льякини ан турзи ан-наса бисахати Аллахи, ва ан тахмадахум аля ризки Аллахи, ва ан тазумбахум аля ма лам юттика Аллаху, инна ризка Аллаху ла яджурру хиясса харитин, ва ла ярудду карахияту карихин». В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что «Инна мин дафи льякини», значит, это слабоверие, да? Один из причин слабость веры, что это? Слабость, то, что доказывает на слабость веры, значит, на лицемерие, ауду билля. То, что, значит, доказывает турзин наса, этот человек, который что? Ищет, требует согласия людей, чем гневе Аллаха Субханаху ва Тааля. Ему разница нет, Аллах доволен или нет. Самое главное, чтобы это люди довольны были. Люди самые главные довольны были. Чтобы люди его уважали, люди его слушали, люди его поднимали. Его, значит, ему ничего не волнует, его, значит, согласие Аллаха Субхану ва Тааля. Это, значит, что делает? Он ищет согласие людей, чтоб с гневом Аллаха Субхану ва Тааля. И также антахмадахум аля ризки Аллах. Аллах тебе дает, а ты будешь хвалить других людей. Ва антадумахум аля ма лам ютик Аллах. И будешь ругать людей за то, что Аллах тебе не дал. Говорит, что люди меня не помогают, на самом деле Аллах же тебе не дал это. Зачем ругать людей? И поэтому пойми, что риск Аллаха ля яджурру хирсу харисин. Риск Аллаха Субхану ва Тааля, милость Аллаха, риск Аллаха, пропитание Аллаха Субхану ва Тааля, с рукой ля яджурру хирсу харисин. Это значит, что не достигает тебе этому риску, часть, да, своих стремлений. И также это риск никто, значит, что в своей гневе не может остановить. Поэтому тебя пусть не волнует это риск, пусть не волнует тебя имущество, богатство. Когда это Аллах Субхану ва Тааля тебя хочет, это люди хотят, не хотят, тебе придет. И Айша радиаллаху тааля анха, когда Муавия Амир аль-Муъминин, Муавия ибн Аби Суфьян, пишет к ней, говорит, я ума, говорит, мать, говорит, наша мать, говорит, значит, Айша радиаллаху анха, свою мать, маму, значит, обращай, говорит, напиши мне, говорит, завещай мне что-нибудь, говорит. И тогда мать муъминов, радиаллаху тааля анха, Айша пишет, говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ман ильтамаса ридаллахи бисахати наси, ради Аллаху анху, ва арда анху наса, ва ман ильтамаса ридал наси бисахати Аллахи, сахит Аллаху алейхи, ва сахата алейхи наса». Это хадис достоверный, не хабиб, андрей дейл. Кто говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям ищет довольствие Аллаха субханаху ва тааля, да, довольствие, самое главное ему волнует, что значит ищет, требует довольствия Аллаха субханаху ва тааля, да хоть будет искать это довольствие через чего? Через гнев людей. Люди разозлятся, они не хотят этого, да, не хотят, но ему это что, не обращает внимания на это. Самое главное, чтобы что, получить довольствие Аллаха субханаху ва тааля. А в результате что будет? Аллах над ним доволен. Аллах субханаху ва тааля будет над ним доволен будет. У арза ангунната. И люди будут сами, они знают, что над ними будут довольными. Ваман ильтамата ризан насы бисахат Аллах. Кто будет искать довольствие человечества гневью Аллаха субханаху ва тааля, в конце падает ему гнев Аллаха субханаху ва тааля. И также люди все будут, что? Значит, будут над этим человеком разозлиться и будут, значит, что? И их гнев падает на этого человека. Он не получит в конечном итоге ни согласия Аллаха субхана ва тааля и ни согласия человечества. Поэтому разумный человек должен здесь что? Думать о своем будущем, то есть судный день, о своем могиле должен. Самое главное встретиться с Аллахом субхана ва тааля, чтобы что таухидом был у него, что таухид был. Поэтому Аллах субхана ва тааля говорит: وَمِنَّ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Значит, Аллах субхана ва тааля говорит, что есть среди людей такой, люди, которые они якобы говорят, мы верим в Аллаха субхана ва тааля. Они верят, как будто, значит, они верят в Аллаха субхана ва тааля. Но так когда, значит, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, когда, значит, пути Аллаха субхана ва тааля чему-то, да, чему-то, значит, ему что-то причинит вред пути Аллаха субхана ва тааля, пути дава или пути призыва, что-то там, да, достигает какой-нибудь там ада, что-то там ему причинит вред, что-то, он что делает? Джа'аля фитната наси ка'азабилля. То есть, когда вот пути Аллаха субхана ва тааля, он опрягает, значит, чему-то, значит, что? У него, значит, он лишается своего имущества, или лишается своего богатства, или своего здоровья, или там своего авторитета, он что делает? Сразу же джа'аля, говорит, фитната наси ка'азабиллах. Аллах субханаху ва тааля не называет, когда даже его бьют или там лишают его от имущества, это не называется азаб, это не мучение, это фитна. Это фитна, значит, это значит, что проверка. Это проверка, это ихтибар, это экзамен. Значит, люди, когда его мучают, это не мучение называется, это просто что экзамен. Аллах проверяет его. Вот эту проверку он что делает? Его вот эта слабость веры, сразу же он что? Это, видишь, он остановится от своего религии, сразу же. Он не будет говорить про таухид, про сунна не будет говорить. Сразу же вот это будет причиной, чтобы он остановился от имана. Вот сабата алейхи, и также не будет, чтобы что оставлять полностью религию, полностью таухида будет оставлять. Почему? Он думает, что вот это, значит, фитна, который люди его питают, люди там, это на самом деле это проверка, Аллах субхану ва тааля проверяет. А этот слабый, этот мискин, это бедняк субхану, это джахиль действительно. Он думает, что это как что мучение Аллаха. Нет, он джахиль действительно, он не читал Коран. Если Коран не читал, для таких людей Аллах говорит, им уготовлено великие мучения, мучения впереди. Мучение в судный день будет, в этом мире, значит, что нету мучений, субханаллах. Поэтому Аллах говорит, «Лан ядуррукум илля ада». Они вам не причинят никакого вреда. Просто это так вопрос временный. Мучение когда будет, субханаллах? Мучение тогда, когда, как Ибн Аббас, радиаллаху та'ля, говорит в хадисе Бухари, муслиме, пророк, салам, кана марра бикабрайни, когда проходил мимо двумя кабрами, сказал, что вот эти двое, да, Юаддабани говорит, вот Юаддабани говорит, Юаддабани, вот эти двое, значит, их мучают, они, значит, что, в великом мучении сейчас, их наказывают, они в мучении говорит, да, они мучения, вот могилы мучения, один потому что, значит, лам якун ятаназах мин аль-баули, ва тани кана ямши бин намимати, значит, первый, значит, своего, значит, после наджасата, после своего бауля, значит, когда, значит, не чистит себя от своего мочи, значит, не чистит себя, не оберегает себя от таких. И также, а второй, что ходит между людьми, чем клеветой, значит, берет слово этого, ходит к нему, вот эта клевета, его профессия, вот это, значит. И потом брал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, дерево там, пальмы, значит, такой свежего, значит, и взял, положил, значит, помал на две куски и положил куда каждому могилу по одному. И когда спросили, почему так делал пророк, салам, говорит, что иншаллах, говорит, это, конечно, дуа делает пророк, салам, вот его дуа, говорит, иншаллах, Аллах облегчает их мучения, пока вот это что, вот это дерево, вот это, значит, что, вот это кусок дерева, значит, не будет сухой. Это, значит, день или два, или три дня, и все, это дерево уже что, как же становится дровом, значит. Все его, значит, что он будет сухой, сушится вообще. И опять что, азаб, вот это наказание, мучение начинается. Значит, мучение, которое нету, значит, конца. Мучение, которое что, нету конца. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Аннару юрадуна алейха гудуван ва'ашия, ва йаума такуму саату адхилу аля фирауна ашаддал азаб». Аннару, значит, эти люди, которые в могиле, фараоны говорит, утро и днем, ночью они что, подвергаются к чему? Огню. Нету конца, значит, нету отдыха, нету вообще промежутки, постоянно 24 часов. А когда наступает судный день, их куда заведите, куда в ад? Вас заведите. Их места где там будет? Ашаддул азаб, самые мучительные, самые великие мучения их, что ждет. Для них вот это, для них Аллах Субхану ва Тааля уготован, для них уготован, значит, вот это великие мучения. Великие мучения для них готовы. Поэтому, когда, значит, этот мунафик или лицемер, или кафир в своем могиле, значит, он не может, значит, отвечать на вопрос, когда спрашивает, кто твой Господь, что религия, кто твой пророк, он не может отвечать. И тогда, значит, все, начинается его мучение, начинает его наказать, его будут так быть, что так он будет кричать, что без земном шаре то, что существует, все слушают его, «Илля сакалей». Только человечество и джинны. Если они слушают, нас вместо не умирают, субханаллах. И этот кафир что скажет? Скажет, Аллахума ля тукиму саата, Аллахума ля тукиму саата, Аллахума ля тукиму саата. О, Аллах говорит, чтобы судный день не наступал, судный день не наступал. Он понял. Значит, если такое мучение его здесь в могиле ждет, то судный день что ждет? Вот это значит для человека азаб. Вот это значит, для человека должен быть наказание мучения. Значит, человек не должен его что-то остановить, чтобы говорил, совершал тавхид, и говорил тавхид, учил других тавхид, других людей тавхиду, призывал чему? Тавхиду. Валлаху алам, говорит шейх. Ва тамма биауни Аллах. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Субханака Аллахумма ва бихамдика. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфирука ва атубу илайк.